Глава 6. В 8 утра в Марусиной квартире раздался звонок. К этому времени девушка уже успела проснуться, принять душ, сделать легкий макияж и переодеться. Оставалось только позавтракать, и можно мчаться на новую работу. Клуб Рустама располагался далековато от района, в котором вот уже пару месяцев жила Маруся. А потому девушка решила выехать пораньше, чтобы не опоздать на то самое собеседование, которым ей вчера грозил Нагашев. В 9 утра Рустам Русланович будет ждать ее в своем кабинете. И, разумеется, Маруся не могла ударить в грязь лицом. Не собиралась заверенно давать Русу шанс для очередных издевок. А здесь звонок. Маруся подошла к двери, взглянула на дисплей домофона. Смутно знакомая рожа и широченные плечи. Маруся вздохнула. И что же делает охранник клуба здесь? Дверь пришлось открыть. «Доброе утро. Рустам Русланович велел отвезти в клуб», — пояснил Верзила свое появление. Маруся бросила тоскливый взгляд на остывающий кофе и бутерброд, сиротливо оставленный на кухонном столе. Но пришлось подчиниться желанию Нагашева. Ведь с этого дня он ее фактический босс. А у Маруси имелся устный договор с родным отцом о том, что если ей не удастся найти хорошо оплачиваемую работу, то придется вернуться под крыло родителей. Разумеется, Маруся не стремилась проводить золотые годы своей молодости под присмотром грозного отца. К тому же, если верить слухам и словам Милы, то Рустам отлично платил своим подчиненным. Вывод простой. Марусе нужна именно эта работа. «Ну, если сам Рустам Русланович велел», — усмехнулась девушка. Она прихватила свою вместительную сумку, куда умудрилась впихнуть небольшую кружку термос и контейнер с бутербродом. На случай, если не найдет времени и возможности нормально перекусить, и вышла вслед за Громилой. Через полчаса машина молчаливого парня, который работал, кажется, вышибалой, припарковалась рядом с клубом. Руны принадлежал Нагашеву уже несколько лет. Поговаривали, что Рус выкупил его у прошлого хозяина за долги и превратил в первоклассное место для отдыха всего лишь за пару лет. И если уж на чистоту, то Марусе здесь нравилось. Пусть девчонка и не очень разбиралась в богемной светской жизни, потому что родилась и все детство провела в глубинке, а все равно понимала: это шикарное заведение, где все организовано по уму. Так бы сказал отец, по уму. Однажды мама рассказывала, что много лет назад у отца тоже был клуб. Назывался «Лотос» и пользовался отличной славой. И почему-то Марусе казалось, что «Лотос» был похож на клуб Рустама. Отбросив ненужные мысли, Маруся вышла из машины. Ее тут же пропустили через главный вход, пусть он еще и был закрыт для посетителей. Незнакомая девушка с бейджем на груди с надписью «Администратор Ирина» вежливо улыбнулась. «Рус появится с минуты на минуту. А пока что мне велено предложить тебе кофе или чай. Будешь?» — проговорила Ирина. Маруся прикинула, что грех отказываться от столь шикарного предложения, и согласно кивнула. Ирина проводила Заверину на второй этаж, вверх по винтовой лестнице, которую сразу не было заметно. И Маруся поняла, что это вход в офисные помещения, либо один из входов. Маруся послушно следовала за администратором. С досадой отметила, что можно было бы обуть туфли на каблуке вместо стильных и удобных кроссовок. Ведь Ирина стучала каблуками по напольному покрытию, еще и обладала шикарной фигурой. Да, умеет Нагашев выбирать секретарш. Почему-то Заверина не сомневалась в том, что эта самая Ирина выполняет различного рода поручения шефа. Слишком раскованно держалась девушка и, в отличие от охранника, называла босса просто Русом. Маруся нахмурилась. Вот какого чёрта в ее голове бродят подобные мысли?